Он вам всем еще покажет. Людмила Пшеничная, Земеля. Уезжая теперь часто и надолго в киноэкспедиции, уйдет из жизни Василия молчаливо и гордо. И в какой-то момент на бегу он вдруг почувствует себя смертельно загнанным и одиноким в большом, каменном и бездушном городе, метнется к одному, другому и поймет. Это Люська виновата. Оставил верный, надежный, добрый, бескорыстный друг Земеля. А в Белоруссию полетит телеграмма, крик отчаяния. «Сволочь! До каких пор будешь молчать?» Телеграмму Люся воспримет как мольбу о прощении, как знак того, что Васе страшно плохо, так худо, что и близкого, верного ему человека он готов назвать сволочью, потому что он, этот человек, является виной невероятной его боли, нестерпимой боли души, оказавшейся в безвоздушном пространстве. Будет шумная вечеринка в номере Валентины Салтыковой, где отпразднуют Шукшин и Люся Пшеничная, перемирие и разлуку одновременно. Помянут лучших друзей и учителей, и кто-то бросит в лицо Василию пару завистливых упреков, унижающих его достоинство. На что Земеля, преданный маленький рыцарь, Василия возразит: «Погодите, он вам всем еще покажет. Вы не знаете, как много Вася может. Вы не знаете, какой это талант. Для многих сегодня просто непостижимый. Позже его оценят. Помяните мое слово. Так оно и будет». Возможности Василия Шукшина девушка оценила еще в том фанерном бараке у киностудии имени Горького, где он читал ей и Виноградову свои рассказы, наброски, делился первыми замыслами в кинематографе. Не узнает Люся, что и Сергей Аполлинарьевич Герасимов, правда, позже, как бы в шутку, произнесет однажды примерно то же самое. Мы сами не понимаем, что живем в эпоху Шукшина. Погодите, он еще себя покажет. И выходило так, что ведущий кинематографист страны Герасимов и никому почти неизвестная молодая женщина Земеля, Люся Пшеничная, произнесут почти одновременно одну и ту же фразу: «Он еще себя покажет». Люся уже видела, как берега Василия и ее медленно и непоправимо отходят друг от друга, испытывая к Василию и жалость, и почти сестринскую нежность. Люся понимала: большому кораблю должна быть большая вода. И знала, многие женщины, встретившиеся на пути Василия, станут думать, как она: он не будет никогда мне до конца принадлежать, я недостойна его. Я его мимолетный каприз. Почти все известно было о Василии Шукшине Люсе, кроме единственного. Но этой тайны Шукшина ни одна из московских подруг и не могла знать.